Глава 5. Дальнейший путь для девушки представлял собой каторгу. Она села и сжимала поводья ледяными пальцами, сожалея, что не приняла подарок Виторга. Принцесса за все время ни разу не посмотрела в ее сторону. Но кто знает, как бы было, если посмела надеть чужую вещь, тем более мужчины. С каждым часом становилось все холоднее и холоднее. Через время можно было заметить снег во оврагах и на деревьях. Но девушка ничего не видела, сосредоточившись на том, чтобы ехать за всеми и не отставать. Мысли путались, голова раскалывалась. Кассандра замерзла и пропустила тот момент, когда позади нее оказался оборотень на своем мертаре, и от этого стало спокойно. Можно было не переживать, что потеряется. То, что он был зол, Касси уже не волновало. Главное — добраться до границы, а там должна быть таверна для путников, насколько она поняла. Девушка очень надеялась, что там можно будет согреться и немного поспать. Несколько раз ее глаза закрывались, но она тут же слышала рычание медведя и просыпалась, как и лошадь, стараясь бежать вперед, чувствуя дикого зверя. Подъезжая к границе оборотней, разделенной огромным обрывом, ущельем, где протекала горная река, Кассандра затряслась от страха. Деревянный старый мост совсем не внушал доверия, до ужаса пугал, отчего девушка истерично всхлипнула. Пусть он был огромным, но она не представляла, как будет вести лошадь по нему. Она не справится. Ее белая кобыла уже сейчас переминалась, дергая головой, желая повернуть назад, как и Касси. Девушка боялась высоты. И как пройдет такое огромное расстояние по качающемуся мосту, не знала. Все всадники столпились у оврага, чего-то ожидая. Принцесса смело смотрела вперед, показывая всем своим видом, что ее ничего не страшит. Кассандра дышала через раз, очень надеясь, что есть другой путь. Но, отмечая, что других дорог нет, осознала, что это единственный. Услышав ржание Миртара рядом с собой, Ероха обернулась, отмечая, что это Ревальд. Оборотень почти вплотную подъехал к ней, не отрывая своего пронзительного взгляда от ее лица. Она перестала дышать, хлопая черными ресницами, на которых лежал пушистый иней. Когда мужчина вытянул руку и одним рывком пересадил ее, устраивая впереди себя, тут же прорычал оборотнем. «Креван и Хантер, позаботьтесь о вещах и кляче. Девушка поедет со мной». Касси растерялась и попыталась возразить, но, открыв рот, громко закашляла. Мужчина прижал сильнее и уже через мгновение укутал ее шерстяным пледом клана, совсем не замечая, что девушка пытается отодвинуться. Крепко прижал к своей груди, наплевав на приличие, наконец позволяя себе заботу о девушке, с яростью проклиная законы людей. «Какое вы имеете право? На наших землях непозволительно!» — начала принцесса, спрыгивая с коня, не ожидая такого поворота событий с той, кто является не больше, чем зверюшка на заклание. «Мы на границе!» — с яростью рявкнул Ревальд. «Теперь мы хозяева, а ты — гостья, так что можешь успокоиться и молча выполнять то, что необходимо для того, чтобы живой и здоровый добраться до снежных гор». «Да как ты смеешь мне указывать? Я никто!» — с ненавистью процедил оборотень, тут же отмечая, как напряглись друзья и как оскалились охранники принцессы. Но для него это ничего не значило. «А вот девочка теперь под нашей защитой. А если тебе не нравится, можешь разворачиваться назад». Мужчина с презрением высказал свое мнение, надеясь, что так и будет. Он сильнее обхватил тонкую талию девушки, хмурясь, раздражаясь почти до бешенства от того, как дрожит ее тело. «Я принцесса Таранского королевства, а она — жертва!» — закричала Сиена, откидывая назад толстые косы, выпирая грудь вперед. «Это на ваших землях она жертва, а на наших — женщина. И напомню, что я при братьях взял ее под свою защиту!» — рявкнул оборотень и направил Миртара вперед, грубо добавляя. «А ты, Сиена, отказалась от моей защиты». Принцесса тяжело задышала, ничего не понимая, а потом закричала. «Нет, она подчиняется мне. Жертва. Она только жертва для обряда. Ваши законы не имеют». Послышалось рычание, и девушка обернулась, забывая обо всем, чувствуя смертельную опасность. На нее с яростью смотрел Креван, огромный мужчина, который ей уже не казался подходящим. Никто, кроме Хантера, способного чувствовать и улыбаться. А эти звери недостойны ее. Громадные выскочки, Если красивый мужчина не окажется альфой, она вернется домой после того, как совершит жертву. Ероху никто не посмеет забрать или освободить от клятвы. Ее долг – отдать жизнь за благополучие своей принцессы. Уж она что-нибудь придумает. Совершит справедливость. «Прежде чем кричать, красавица, нужно было спросить о наших законах», – выдал Хантер, поправляя сумку, а потом лениво поинтересовался. «Так что, принцесса, ты согласна ехать дальше и подчиняться нашим законам? Или…» Совсем не ожидая такого предложения, не желая дослушать, Сиена воскликнула. «То есть, вашим? Я рождена и воспитана по таоранским законам. И вы слышали, как у нас? Мы оборотни. И нам не важно, как вы живете и заключаете свадебные обряды. Пока не переходите границы, претендую на наши земли. Но если заключается брак оборотня и людской женщины, есть варианты, чтобы успокоить невесту. Обычно проводят два обряда. Поэтому мы и согласились на ваш, но только… Я отказываюсь от защиты. Не хочу, чтобы мной командовали и решали. Тем более, такие… такие…» Принцесса с яростью смотрела на них, еле сдерживая себя от грубых слов, хотя считала, что на правду сильнейшие не имеют права обижаться, и продолжила. «Я – Сиена, принцесса Таоранского королевства, и не подчиняюсь никому, только мне подчиняются». Мужчина скривился и посмотрел на огромного оборотня. Креван развернул Миртара к мосту и, махнув рукой, показывая на ущелье, заявил: «Твое право, принцесса. Дальше – путь через мост».